Тоже мне редкая птица, русский художник в Париже. Впрочем, имеется треугольник Наталья Константин Анна, а где треугольник, там и сплетни вокруг него. Апраксина остановила машину возле телефонной будки и позвонила своей подруге, баронессе фон Лейбниц, урожденной Якоревой. «Альбина, ты могла бы определить самую большую сплетницу в кругу русских художников Мюнхена?» «Ее и определять не надо, она всем давно известна, это Натали Сорокина, Ташенька, как ее все зовут». «Натали Сорокина. Кажется, я ее видела в церкви, в Толстовской библиотеке, такая забавная, похожая на стареющего эльфа». «Она самая, художница-миниатюристка. О собратьях художниках Ташенька знает все и даже немножко больше, чем им самим о себе известно. Впрочем, как и о певцах. Она живет с известным в эмигрантских кругах тенором Фомой Цветом». «А как ты считаешь, ее осведомленность распространяется только на Мюнхен? На всю Германию и окрестности? Париж сюда входит? А как же? Ее любимая окрестность». «Ну, спасибо тебе. Когда появишься?» «Как только закончу дело, в связи с которым мне и нужна Ташенька Сорокина». «А когда ты его начала? Вчера?» «Значит, тебя ждать не раньше, чем через 2-3 недели. Если повезет». «Тебе да не повезет? Твои слова да Богу в уши. Пока». «Чус», — ответила баронесса немецким «пока». Раздались короткие гудки. Вместо того, чтобы повесить трубку на рычаг, Апраксина забросила еще несколько монет и резко ударила по рычажку пальцем. В трубке опять зазвучали длинные гудки, и она набрала номер инспектора. «Инспектор, мне срочно нужен адрес русской эмигрантки Натальи Сорокиной. Он, конечно, есть у меня в компьютере, но я звоню с улицы». Через минуту адрес был найден. Записывать его Апраксина не стала, она хорошо знала дом папы Карла на улице Рентгена, 5. Богенхаузен – один из респектабельных районов Мюнхена, застроенный в основном особнячками с садиками. С одной стороны район ограничивает Принц-Регент-Штрассе с оперным театром и виллой знаменитого художника Стука, а с другой – набережная Изара. Когда-то это были кварталы богатых мюнхенских евреев, строивших свои дома не только основательно, на века, но и приглашавших для этого маститых архитекторов. Затем почти внезапно опустевшие роскошные особняки перешли в собственность местной партийной верхушки нации. Награбленное впрок не пошло, исчезли в свою очередь и эти обитатели Богенхаузена, не успев вполне насладиться его комфортом. Но и теперь в районе жили, не сказать, чтобы бедняки, его населяли дорогие врачи, адвокаты, а еще здесь располагались небольшие издательства, частные клиники, Институт Восточной Европы и прочие подобные учреждения с большими финансами и небольшим штатом. Однако дом, в который направлялась Апраксина, был в Богенхаузене исключением. Он был заселен самой что ни на есть беднотой, эмигрантами, не имевшими возможности снимать отдельные квартиры. Это был дом-пансион, служивший временным пристанищем для неимущих иностранцев. Принадлежал он католической церкви восточного обряда, а руководил домом общиной священник отец Карл по прозвищу Папа Карла. Лет 20 назад отец Карл был командирован в Мюнхен из Ватикана для создания общины католиков восточного обряда среди беженцев из соцлагеря, главным образом среди православных. Долгое время миссионерские труды отца Карла не приносили плодов, пока кто-то не посоветовал ему сочетать миссионерство с благотворительностью. На деньги Ватикана был приобретен особняк, и потихоньку по Мюнхену распространился слух, что отец Карл дает приют всем бездомным беженцам и, в частности, тем, кто пока не имеет документов, дающих право на пособие и жилье. Дом постепенно начал заселяться. Набежали бойкие молодые люди и девицы, оказавшиеся в Германии на полулегальном положении. Подселились одинокие старушки-пенсионерки, появились неприкаянные одиночки обоего полу, потерпевшие кораблекрушение еще на второй волне эмиграции. В нижнем этаже была построена домовая церковь, и папа Карло ласково, но настойчиво требовал от своих насельников присутствия на службах. Уклонявшихся от посещения церкви он потихонечку выселял и брал на их место духовно более податливых жильцов.